Глава 19. Порой невозможно сказать «нет», потому что хочется. Просыпаться оказалось сложно. Наташа, еще не открывая глаза, потянулась в постели, тут же ощущая тянущую боль в теле, словно вчера. Вчера! Воспоминания о вечере и ночи появились в сознании слишком резко, и женщина замерла, кажется, даже не дыша. Потихоньку открыла глаза, косясь по сторонам. Одна. Выдохнула. Сейчас Наташа была благодарна Игорю за то, что уехал. Ей совсем не хотелось, чтобы Соня видела в доме постороннего мужчину. Она ведь не поймет. Наташа очень надеялась, что дочь еще спит, потому что она сама лежала совершенно голой, и этот факт тоже хотелось как-то от Сони утаить. Закутавшись в теплое одеяло, опустила ноги с дивана, вставая на что-то мягкое. Носок? Черный. Мужской носок. Взгляд тут же упал на его напарника, лежавшего неподалеку на полу. В ее доме эти вещи выглядели лишними. Да. Мужчина с носками в ее доме был впервые. А как он ушел без носков? И тут раздался тихий смех из кухни. Тело напряглось, но Наташа быстро взяла себя в руки, подскочила, чтобы надеть халат, и на цыпочках подкралась к выходу из комнаты. Словно шпион, осторожно выглянула в проем, чтобы подтвердить свою догадку. Игорь вальяжно раскинулся на стуле и сидел к ней боком, в брюках, рубашке и с босыми ногами. Дочь она не видела, но, похоже, та стояла около кухонной стенки, судя по голосу. Она тихо и быстро что-то рассказывала, а Игорь улыбался ей в ответ и пил чай из ее, Наташи, кружки. Юркнув обратно, она прислонилась к стене спиной, закрывая глаза рукой. «Черт!» – еле слышно проговорила. Вот сейчас она почувствовала, что такое стыд. Кажется, даже щеки покраснели. И перед Соней, но больше перед Игорем. Да, вчера сдалась, сама этого хотела до безумия, но вот сейчас как ему смотреть в глаза? Видеть в его взгляде насмешку? Он же добился своего. Так почему еще тут? Пусть убирается. Вот и злость показалась. Пальцами причесала волосы, вытерла тушь под глазами и с гордым видом отправилась прогонять мужчину, с которым провела восхитительную ночь. Доброе утро. В глаза ему посмотреть не получалось. Она хотела пройти мимо, к Соне. Доброе. Отозвался Игорь, тут же поймав ее за голую ногу и притягивая к себе. Наташа с ужасом в глазах посмотрела на дочь, на ее реакцию, но та... Словно ничего особенного не происходило, весело сказала. «Мам, Игорь сказал, Том уже бегает по дому, представляешь?» «Игорь? Сонь!» Хотела поправить ее в обращении к взрослому, но тот самый взрослый понял, что она хочет сказать, и перебил. «Да, Игорь. Ну, не старик же я, в самом деле, Наташ. Я ее сам попросил». И крепче сжал ее ногу. От этого места по телу расползались разряды тока. Дышать и так было непросто, но когда его пальцы дотронулись нежнее, проводя в еле ощутимые ласки, воздух совсем перестал попадать в легкие. «Я пойду, умоюсь», — выдавила из себя Наташа. Аккуратно высвободившись из плена его рук, чтобы не привлекать внимание Сони, она чуть ли не сбежала из кухни в ванную комнату. Открыв воду на весь напор, облокотилась на раковину, утопая в своих мыслях. «Игорь». Соня отнеслась к нему просто и... «Игорь, чего ж ты добиваешься, Игорек?» Упомянутый мужчина зашел к ней через мгновение и прикрыл за собой дверь. Наташа видела это краем глаза и чувствовала, как он остановился позади в паре сантиметров. Так и не поднимая головы, выдала все, что сейчас мучило сильнее всего. «Чего ты хочешь? Отношений? Или просто нет мозгов, чтобы понять, ребенок – это не просто приложение к женщине? Перед ним тоже надо нести ответственность, и он тоже будет страдать, когда тебе надоест играть. Я ж просила тебя уйти. В ее голосе чувствовались недобрые нотки. Эти мысли растаптывали даже сильнее, чем собственные обиды. Как он этого не понимает? Игорь положил руку ей на горло и, аккуратно нажимая на подбородок, заставил поднять голову, посмотреть на него в отражении настенного зеркала. С трудом сглотнула, теряясь в его взгляде. Я ей сказал, что мы друзья. Прямо как ты и хотела. А друзья иногда могут оставаться ночевать друг у друга. Он был серьезен, и даже намека на смех не было. Это, кстати, сказала мне она сама, упоминая подругу Ксюшу. Я не собирался заменять ей отца, Наташ. И мозги у меня есть, поэтому границу соблюдать буду. Как ни удивительно, эти слова ее успокоили. И заодно расставили все по местам. Серьезных намерений у него нет. Вот и замечательно. Прекрасно. Вопрос. Она резко обернулась, утыкаясь взглядом ему в полураспахнутую рубашку. Ты от меня отцепишься, если я тебя пошлю сейчас кое-куда? Не-а. Его руки теперь легли ей на талию, не сильно сжимая. Мне лично очень понравилась фригидная доктор Наташа, и лишать себя этого удовольствия пока не хочу. И ты от меня не отцепишься. Разве тебе вчера не понравилось? С иронией спросил, опуская широкую ладонь ниже талии. Пока не хочу. Про себя произнесла его слова Наташа, даже не обратив внимания на его действия. Пока он не хочет. А когда надоест? Гордость. Ау, ты где? Тихо спросила сама себя, потому что не хочется прогонять. Он прав. Вчерашняя ночь была слишком хороша. И как же хочется вновь ощутить себя в маленьком раю. Вот зачем ты появился в моей жизни? Тихо задала вопрос, утыкаясь лбом в его рубашку. Чтобы тебе скучно не было. Игорь поцеловал ее волосы, теперь нежно обнимая. Слишком нежно. Слишком хорошо ей сейчас стало в его объятиях. До такой степени, что стало снова страшно, потому что сейчас смирилась, но чувствовала, что скоро об этом пожалеет, а после душа превратится в пепел. Игорь в квартире Наташи пробыл совсем недолго, и вскоре она уже закрывала за ним дверь. Он поцеловал на прощание, да так, что колени готовы были подогнуться, и стон наслаждения вырвался прямо из глубины души. С трудом удалось сдержаться. Мимо устало прислонившейся к стене женщины буквально пролетела дочь, даже не взглянув на нее. Не то чтобы это было удивительно, но Наташа словно чувствовала себя виноватой перед ней, потому намеревалась серьезно поговорить. Пройдя следом, обнаружила ту за компьютером. «Что делаешь?» – спросила, медленно приближаясь. «В онлайн-шахматы буду играть». Наташа подумалась, что у нее что-то со слухом. Заглянула в экран и с удивлением обнаружила черно-белое поле. «Хм, это похвально». Наташа даже не знала, что и сказать, наблюдая, как Соня делает первый ход. Она сама с трудом играла, можно сказать, только знала, как фигуры ходят. И это увлечение дочери стало неожиданным. «А давно ты играешь?» «Нет. Вчера, когда вы ушли, попробовала. Игорь в них играл в детстве. А сегодня сказал, что я, если выиграю у него, он мне подарок купит», — легко сказала дочка, выводя новую фигуру на экране вперед. А Наташа заскрипела зубами. «Он ей подарок купит». Словно красной тряпкой перед лицом помахали. «Кто он такой, чтобы ее дочери покупать подарки?» «Мам, а Игорь теперь часто будет приходить?» — спросила Соня. «Нечасто», — сквозь зубы проговорила, выходя из комнаты. «Жаль». Слова дочери долетели до нее уже в другой комнате. А вот это «жаль» сбило спесь. Ведь Соне он и правда нравится. Ну, подарит подарок. Ведь ничего страшного не случится же. Наташа упала на свой диван, обнимая подушку. В нос тут же ударил несвойственный запах. Его. Секса. Она неосознанно вдохнула. Сама себе Наташа сейчас напоминала загнанное в угол животное. Вроде обещали, что все будет хорошо, но как же сложно отпустить страх и сделать шаг. Пусть пока все идет своим чередом. Весь день прошел в уборке и готовке. И как Наташа не старалась отвлечься, мысли об Игоре срывали мозги. Что теперь будет? Он будет приходить или куда-то звать? Обнаружив на туалетном столике вчерашние серьги, с полчаса их рассматривала. Получается, он их подарил. Наверное, она ненормальная женщина, потому что совсем не умеет принимать такие подарки. Это же стоит больших денег. Никак не получается отделаться от чувства, что она теперь ему должна. Так и вставала в голове фраза бывшего мужа. «Я тебя обеспечиваю. Подарки тебе дарю. Ты зависишь от меня, так что сиди и молчи». Недолго она тогда молчала. И в этот раз этого не допустит. «Я ему и так денег должна», — вспомнила она и тут же схватила телефон, чтобы позвонить Мишке. Серьги небрежно полетели в ящик, прямиком к маленькому бархатному мешочку с его прошлым подарком от встречи в магазине. Теперь гудки шли, но трубку он не взял. А буквально через несколько секунд пришло сообщение. «Знаю, кто, но денег уже не вернешь. Буду через неделю, расскажу. Прости». «Класс!» – протянула она, садясь на диван. «Что значит не вернешь? Если он узнал, кто, значит, надо требовать? Деньги-то чужие и большие!» «Ладно, может, и в полицию потом обратиться. А может, рассказать об этом Игорю? Почему она переживает?» «Точно, расскажет ему и пусть сам думает, если, конечно, он еще придет». Когда в 11:00 ночи в дверь заскреблись, Наташа вздрогнула. Вроде бы настроила себя, что ей все равно, придет он или нет, но сейчас поняла, что ждала. И это вызывало злость на саму себя. «Привет», – тихо сказал он, проходя в квартиру без разрешения. «Ну как у себя дома? Ты собираешься ко мне приходить ночами?» – сразу спросила Наташа, скрестив руки на груди. «А почему нет?» Он разулся. «Это глупо, не понимаешь? Идиотизм какой-то!» – тихо прошептала она. «Нет». Сделав шаг к ней, прижал к стене, наваливаясь всем телом, чуть ли не вышибая весь воздух из легких. От него пахло морозом и табаком, и запах не вызывал неприязни. Наоборот, будто что-то родное почувствовала. Запрокинув голову так, чтобы видеть его черные, в неверном свете глаза, проговорила. «Игорь, это неправильно». «Нет, неправильно лишать себя удовольствия». Он нагнулся и дотронулся губами до мочки уха, аккуратно втягивая ее в рот. Вот так, без всяких слов, объяснений, мужчина просто пришел взять то, что хочет. Нравится ли ей это? Нет. Или... Нет. Она попыталась воспротивиться. «Наташ». Его горячий шепот опалил уже щеку. «Расслабься. Отнесись к вещам немного проще, научись жить здесь и сейчас». Теперь поцелуи один за другим прокладывали дорожку к губам, где каждое касание кожи казалось ей языками пламени. «У меня нет такого права», — успела сказать перед тем, как его губы все же завладели ее ртом. Как же она этого хотела, словно глоток воздуха. Дальше мыслить связно не получалось, потому что между ними мгновенно разгорелся пожар. Его пальцы на шее обжигали, дыхание сбилось, кровь лавы проносилась по венам, внизу живота в секунду все собралось в ком ожидания, ожидания его смелых и наглых действий. Игорь скинул с себя пальто, даже не отрываясь от ее губ, и, легко подхватив Наташу на руки, понес в комнату. «Хочу тебя», – прошептал, деля дыхание на двоих. Он поставил ее на диван, позволяя Наташе стать чуть выше, и, переведя дыхание, решил помедлить. Еле дотрагиваясь губами до шеи, он дал ей возможность тонуть в нежности, выводил языком узоры, наслаждаясь вкусом ее кожи. Руки уже забрались под халатик, теперь пальцами поднимаясь к самому сокровенному. Наташа дрожала. Еще минуту назад хотела страсти, хотела бешеных движений, которые заставят забыть все, наглухо отрезая память, а сейчас он вел. Но от той неги, нежности, которую сейчас дарил, она бы не отказалась. Никогда и ни за что. Уткнувшись ему в плечо, чуть ли не мурчала от поцелуев и слишком осторожных движений руками на бедрах. выше. Ее трясущиеся мелкой дрожью пальцы боролись с мелкими пуговицами на его рубашке вслепую, желая скорее добраться до голой кожи. Она даже не заметила, как Игорь развязал халат, только горячее дыхание на соске заставило прикусить губу. Он продолжал дразнить. Каждое его движение и поцелуи были легкими, словно касание крылышек бабочки, порхавшей над ее телом. И это все было слишком острым, на грани чего-то запретного, неправильного, как будто ее тело было впервые в мужских руках, потому что никто и никогда не касался Наташи так. Ни муж, ни Дима. Все было совсем иначе. Утопая в нежности, ласково целуя его шею, она внезапно поняла, что на языке ощутила соль. Слезы. Они тихими, незаметными дорожками текли по щекам. Когда успели? Почему он такой? Задала себе вопрос, потому что понимала. Не должен. Пусть лучше будет грубым, жестоким, как вчера. Так легче. Не так больно в сердце, которое защемило от тоски. Игорю нравилось так наслаждаться Наташей. Ему нравилась ее дрожь, нравилось смаковать твердые горошины сосков, чувствовать сокращение мышц, когда он пальцами совсем на миллиметр попадал под трусики, сам горел, но желал и дальше вкушать ее медленно, слышать ее сердце за такой вкусной грудью. Нравилось дразнить, мучить, но Наташина боль победила. Она чуть отстранилась от Игоря, начав быстро расстегивать его пояс. «Уже хочешь его, да?» — сказал даже не Игорь, а его похоть. «Да, надоело медлить». Ее голос был словно неживой, и Игорь успел нахмуриться. Но Наташа не дала задуматься. Она, взяв его подбородок пальцами, впилась жгучим поцелуем, вынуждая мужчину на более смелые движения. И он поддался. Сам уже не мог ждать. Член уже давно мечтал оказаться в такой желанной женщине. Дальше все понеслось в слишком большом темпе. Наташа сама потянула его за собой на диван, спустила между ног и ни на секунду не давала расслабиться. Игорь сделал еще попытку вернуться к той неге, но она не позволила. Вернее, позволила только забыться в бешеной гонке секса. Мешало этому всему только одно – ребенок за стеной, из-за которого приходилось сдерживаться. Уже засыпая, Игорь услышал тихое: «Ненавижу нежность». Его уже прикрытые глаза расширились. «Врешь», — твердо ответил. Ведь в его руках она дрожала от каждого осторожного касания. «Нет, притворялась. Прости». Она оставила легкий поцелуй на его груди, после чего отвернулась. Ему захотелось курить. То ли от этого признания, в которое не хотелось верить, то ли от слова «притворялась», которое, кажется, действовало на любого мужчину, как красная тряпка на быка. Недолго думая, Игорь встал, натянул джинсы, достал сигареты и пошел на кухню. Делая глубокие затяжки и глядя на мерцающий огнями город в окне, он думал о Наташе. Почему она такая сложная? Почему врет ему и, кажется, самой себе тоже? Чего продолжает бояться? Хочет, чтобы он ушел? А что его сейчас держит? Нет, он еще не насладился в полной мере ее телом, а когда его отпустит это дикое желание ее видеть, которое сегодня сопровождало весь чертов день, тогда не хотелось об этом думать. Он вообще никогда не строил планов касаемо женщин и сейчас не собирался. Почему-то вспомнил, как она его встретила. У него были любовницы, которые не хотели на ночь переезжать к нему, поэтому он прекрасно проводил время у них. Но его встречали с улыбкой. Ему были всегда рады, а Наташа словно гордая кошка, для которой признать его, Игоря, ниже достоинства. И это бесило. Почему же другие? Взлохматил рукой волосы, поняв, что это глупость сравнивать их и ее. Те дамочки не работали, они не особо умели думать. У них был траходром в спальне, и они не растили детей. Соня. Хоть девочка ему симпатизировала, но как бы хотелось, чтобы ее тут не было. Потому что оставалась еще неудовлетворенность. Они оба, что вчера, что сегодня сдерживали себя, заглушали стоны, боялись резких движений, вернее, боялась Наташа, постоянно одергивая его. Может, как-то заманить ее в другое место? Может быть, там она расслабится, наконец, улыбнется ему хоть раз искренне. Туша под краном сигарету действительно понял, чего хочет, чтобы эта женщина улыбалась, хоть иногда, уже ложась в постель, прижимая к себе со спины горячее сонное тело, понял еще одну вещь. С ней спать невероятно уютно.